«Чем могу быть полезна, инспектор?» — спросила она. «А вот чем, мадам. Я расследую дело об убийстве полковника Протера. Мне поручено собрать все сведения». Миссис Лестрендж кивнула. «Это чистая формальность. Но я обязан всех об этом спросить. Где вы были вчера между 6 и 7 часами вечера? Чистая формальность, как вы понимаете». «Вы хотите знать, где я была вчера вечером между 6 и 7 часами?» «Так точно, мадам». «Попробую вспомнить». Она немного поразмыслила. «Я была здесь, в этом доме». «А!» Я видел, как блеснули глаза инспектора. «А ваша служанка? У вас, кажется, одна служанка. Она может подтвердить ваши показания?» «Нет. У Хильды был свободный вечер». «Понятно. Так что, к сожалению, вам придется поверить мне на слово», — любезно сказала миссис Лестрендж. «Вы с полной ответственностью утверждаете, что были дома весь вечер?» «Вы сказали, между 6 и 7, инспектор. Несколько раньше я выходила прогуляться. Когда я вернулась, еще не было 5. «Значит, если некая дама, к примеру, мисс Хартнелл, определенно заявляет, что зашла сюда около 6, позвонила, но так никого и не дождавшись, вынуждена была уйти, вы скажете, что она ошибается, э?» «О, нет», — миссис Лестрендж покачала головой. «Однако, если горничная дома, она может сказать, что вас нет. А когда остаешься одна, и тебе не хочется принимать визитеров, что ж, остается только терпеть, пока они трезвонят в дверь». Инспектор Слак слегка смешался. «Старые дамы нагоняют на меня ужасную скуку», — сказала миссис Лестрендж. «А мисс Хартнелл в этом смысле не имеет себе равных. Она позвонила 6 раз, прежде чем соблаговолила уйти». Она одарила инспектора прелестной улыбкой. Инспектор переменил тему. «А если кто-нибудь сказал, что видел вас около этого времени?» «Но ведь меня никто не видел, не правда ли?» Она мгновенно нащупала слабое звено. «Меня никто не видел, потому что я была дома». «Вы совершенно правы, мадам.